Дом покинули все, за исключением Шира и Ассасина, которые теперь сидели на кухне с включенным телевизором. Люди начали пропадать на улицах по неизвестным причинам. «Это точно Сакура устроила», — произнес Алкид. «Тогда, нам нужно действовать». «Но как?» — Шира приложил руку к подбородку. «Заставить Ангру действовать. Необходимо дать тени прану, а затем резко пошатнуть разум Мата. Когда это случится, тогда придется быстро пожертвовать еще 5 услугами. Одного мы отдадим на подкормку. Потом ты хватаешь рулбрейкер, который ты смог воссоздать, тычешь Сакуру, а я или Арчер уничтожаем Грааль окончательно. Жертв – минимум, спасенных – максимум». Ассасин посмотрел на часы. «Сейчас мы с тобой пойдем на разведку, чтобы выведать базы других. Скорость станет основой нашего плана. Плюс, нужно найти Синдзи. Зачем тебе этот ушлепок?» – недовольно спросил Шира. «Он станет катализатором пробуждения зла всего мира». Алкид обреченно думал, что лучше ему сейчас вернуться в Фуюки и закончить все за час, чем слушать вечную ругань Гильгамеш и Мидей. Они были в отеле. Илья и Мия ушли в ресторан. Если что, парочка автоматонов присматривает за ними, поэтому древний выслушивал ругань в одиночку. Сам мужчина был в одних боксерах цвета морской волны, а девушки перед ним в купальниках. Гильгамеш, естественно, в серебряном, а Мидея тоже. «Он на мне лучше сидит», заявила королева героев, гордо выпячивая грудь. Алкид открыл бутылку пива, с интересом посматривая на девушек. «Ха, и как он может хорошо сидеть на маленькой груди, ехидно спросила Мидея. Герой вздохнул. «Он одинаково хорошо сидит на вас обеих», заявил представитель мужского пола и подошел к окну. «Вы обе прекрасны». Но мысли Алкида были далеко отсюда. Дальше он не слушал ничего, отрешившись от мира. Он вспомнил прозвище, которым окрестила его когда-то Моргана. Плюс, такое же ему дала королева фей, которая зачем-то однажды появилась в Камелоте. «Мрачный спаситель, да, примечание к части. Экшона нет, снова какой-то мрак, чуть светлые лучи. След, глава будет с морем экшена, ибо план должен быть выполнен. Зэвы». Причину, по которой Экскалибур был выдан Алкиду, будет названа лишь в конце, в последней главе. А пока можете вбрасывать свои теории заговоров и мысли по этому поводу. Глава 55. «Мне не о чем сожалеть. Рин и Лувия ушли, а вместе с ними и их слуги. В доме стало намного тише и спокойней, ибо эту тяжелую атмосферу, повисшую на кухне тогда, почувствовал бы каждый. Однако была небольшая проблема. Сакура почему-то не собиралась уходить, несмотря на то, что занятия в ее клубе начинаются довольно рано. Сакура, что, сэмпай?» От ее голоса по моему телу прошлись мурашки, а щеки покраснели. Она смотрела на меня затуманенным взором и мыла скалку, не ко мне, я сам не знаю, почему она ее моет. Я ведь не пользовался ей, и натирала она ее так. Я непроизвольно сглотнул слюну. На лице Сакуры появилась странная улыбка. Я мельком посмотрел на ассасина, который подпирал стенку. Несмотря на маску, я знал, что он усмехался. Взмахнув своей накидкой, он покинул кухню, оставив меня один на один с девушкой. Что делать в таких ситуациях? Думай, Эмиашира, думай. Спрашивать, что с тобой, не вариант, но этот взгляд и улыбка. Мы закончили мыть посуду, и я направился в сарай, чтобы потренироваться. Сакура ведь должна уйти в школу, так? Но у судьбы были совсем другие планы на меня, совсем другие. Сакура, чуть дрогнул мой голос, отчего он дрожит. Ну, я спокойно шел к выходу, как передо мной возникла рука девушки, которая оперлась о стенку. Так, вроде, парни кадрят, о, дедов жаргон полез, девушек, но не наоборот же. Вторая рука ее легла мне на щеку. Мой разум начал рвать шаблоны. Сэмпай, скажи, ее левая рука, которая лежала на щеке, начала гладить меня. Я тебе нравлюсь? Я, естественно, покраснел сильнее от такого вопроса, но ответить нужно. Этот взгляд, он красноречиво говорит о последствиях молчания. А что мне ответить? Правду? Нет, ты мне не нравишься. Я просто люблю тебя. Так, но почему тогда я Ирин люблю? Разве можно любить нескольких девушек сразу? Впрочем, у меня есть пример такого. Поэтому, ну, это, Сакура, я отвел взгляд. Честно, ты мне не нравишься. Девушка сразу же помрачнела и опустила руки. Всхлипнув, она отвернулась и пошла прочь от меня, однако я схватил ее за руку и развернул к себе лицом. На ее глазах были слезы. Вот же черт, я довел кого-то до слез. Так и вижу, как дед неодобрительно качает головой. Сакура, я тебя люблю, выпалил я, покраснев как рак. «Ты мне не нравишься, я просто люблю тебя, Куй, пока горячо». Но следующее действие со стороны девушки удивило меня. Она прислонилась ко мне, давя на меня своей грудью и телом. Затем ее горячее дыхание ударило мне прямо в ухо. «Я тоже тебя люблю, сэмпай, поэтому давай, Сакура, как так можно?» — вскрикнул я, когда услышал, чего хочет девушка передо мной. «Нет уж, извините, вот сразу в постель, я не могу так. Сначала нужно пообщаться побольше, на свидание походить». Свои мысли я сказал Сакуре, на что она лишь улыбнулась. «Пожалуйста, сэмпай», — ее горячее дыхание ударило мне в шею. «Я так хочу тебя, что больше не выдержу и наброшусь прямо сейчас. Нет слов, одни эмоции». И это, Сакура, скромная девушка, что всегда приходила и будила меня вместо деда, который всегда использовал холодную воду, готовила вкусную еду и вела себя тише воды и ниже травы. Серьезно, сейчас передо мной совсем ее другая сторона. Но постойте, быть может, это все вызвано действиями Андры. Тогда, что, хотя, разве это сейчас важно? Если я сейчас дам заднюю, то раню Сакуру, а потом ей в глаза смотреть не смогу. Кроме этого, дед будет осуждать. Поэтому, если ты действительно этого хочешь, — прошептал я нежно ей на ушко. Девушка дернулась и покраснела куда сильнее, чем была. «Сэмпай», — ее горячее дыхание било прямо мне в лицо. Пришло время отбросить все стеснение. Настало время действовать, как настоящий мужчина. Иначе и быть не может. Закрыв глаза, Сакура начала приближать свое лицо к моему. Сибир переживала. Да, днем шанс нападения мастеров и тени снижалась, однако он был. Девушка посмотрела на своего мастера, той, казалось, было все равно, но слуга чувствовала напряжение, которое витало вокруг Луви Агилиты. «Мастер, все хорошо?» — в людных местах они использовали свою связь, чтобы общаться мысленно. «Да, но я чувствую, что сегодня что-то нехорошее случится. Считай, предчувствие. А может, я просто накручиваю себя. Быть может, это связано с тем парнем, Эмией Шира, вроде. С чего ты решила? Вы так с мастером Арчера накинулись на него, когда та девушка упала на него. Я слышал очень нелицеприятные слова от тебя в ее адрес». Полыхнуло возмущение и смущением. Сибир улыбнулась, однако ее улыбка мгновенно слетела, когда пространство вокруг окрасилось в синий цвет. «Здравствуйте», — перед ними появился красивый мужчина в белых одеждах. Вокруг него крутились драгоценные камни, которые светились от количества праны в них. «Я Кастер. Этот барьер отделил нас от реального мира, поэтому можно спокойно разрушать все здесь. Никто не пострадает», — произнес Кастер с улыбкой на лице. «Кастер против Сибир, а не слишком ли ты самоуверен?» — чуть ядовито спросила Луви Агилита и достала свои камни. «Урона не нанесут, но отвлечь смогут. Я рад, что мое искусство не забыто», — по-доброму произнес Кастер и сжал три камня между пальцами. «Однако у меня больше опыта и умений в алхимии, чем у вас, молодая леди. Оставьте пустую трату ресурсов на потом». Камни, что были в руке мужчины, отправились в полет. Мгновение, и они столкнулись с мечом Сибир. Округу озарил яркий разноцветный свет. «Метеорит, хороший материал», — кивнув, произнес слуга. В его руке оказался увеличенный меч Азота. Глаза Луви Агилиты округлились. «Если слуга обладает каким-то оружием, то оно является оригиналом, а это значит...» — «Вы ведь фон Гагенгейм Парацельс?» — спросил Эдельфельд. Мужчина перед ней вздохнул. «По мечу угадала, верно?» «Да, это я, основатель алхимии и создатель меча Азота. Как и верно то, что твоя слуга, Нерона Клавдия Цезария Августа Германика». Сибир скривилась. «Он был прав. Ты единственная, кто сделал себе меч из метеорита. Как ученый, я обязан был знать это. Впрочем, вы и мое имя знаете». Кастер взмахнул рукой, и камни выстроились в форму копья. Улыбка слетела с уст Гагенгейма. «В этом мире перед боем всегда говорят, но время вышло». Копье сорвалось в полет, целясь в Нерону, которая перехватила свой меч и устремилась в сторону летящего снаряда. Мастер Берсеркер весело болтала ногами, сидя на дереве во дворе школы, где училась Тасакарина и Миашира. Девочка уже давно знала о наличии печати в здании, однако уничтожать их не собиралась, так намного веселее. Сегодня она собирается убить всех мастеров, которые есть здесь, и принести победу себе. Ради мести. Мести своему оригиналу, которая довольствовалась хорошей жизнью, а не страдала, как она. «Если я убью нашего братика, то, что ты сделаешь, Ильисфиль?» Синдзи посмеивался прямо на уроке. Он смотрел на свою сестру, которая был сегодня чрезвычайно довольна. Ничего, он собьет эту гадкую улыбку, ведь сегодня план по усилению его слуги будет совершен, и тогда он докажет дедушке, что намного лучше этой противной Сакуры. А еще он сможет вдоволь насладиться Тосакой Рин, тем более не было Шира, который мог бы помешать. Поэтому сегодня он всем покажет, что он намного сильнее их всех, намного сильнее. Сакура была довольна и счастлива. Сэмпэй ответил ее чувствам. Девушка покраснела, вспоминая божественное утро, проведенное с любимым. Ей стало лучше, но внутренняя тревога только усилилась. Мото казалось, что что-то с ней не так, и тот кошмар, где громадная тень пожирает людей, он стал повторяться и длился много дольше. И изредка она слышала голос, который звал ее куда-то, плакал от боли и жаждал свободы. Быть может, ее кошмар обновился, и этот голос всего лишь часть сна, но девушка могла изредка слышать его и наяву. Тосаке было невероятно скучно. Шира не было, чтобы пошутить над ним. Сакура ходила невероятно довольной, а Синдзи чуть ли не кричал, что сегодня она станет его. Да с чего эта личинка так решила? Если в сердце Рин есть место для кого-то другого, то оно уже занято. Эмией Шира, да, этот простачок подкупал своей добротой, силой воли и невероятными умениями готовки. Побыстрее бы этот день закончился. Однако Тосаку коробила от Луви Агилиты, которая точно положила глаз на Шира, который и не подозревал об этом. И проигрывать какой-то заносчивой дворянке гордый маг рода Тосака не собирался. Шира зашел в здание школы. Уроки только закончились, поэтому все ученики еще сидели в классах. Не мог парень не проводить Тосаку и Сакуру до дома, по пути заглянув к Луви Агилите. Но магу не нравилась напряженность, которую источал ассасин, в руках которого хищно блестел меч. «Не нравится мне тут, мастер, давай быстро заберем девчонок и свалим». Только Шира хотел что-то сказать, как школа окрасилась в кровавый цвет, как и небо за окнами. Парень сразу почувствовал, как какая-то тяжесть легла на него, а сердце пропустило болезненный удар. Кровь ударила в виски, а дышать стало трудней. Ассасин же схватил своего мастера и побежал по лестнице наверх, где четко ощущалось две слуги. Ассасин сразу же схватил Шира за плечо и спрятался за углом, заткнув тому рот своей рукой. В коридоре, прямо посередине, стоял Синдзи и Райдер. Напротив них, чуть дальше, стояли Рин и Арчер. И все бы ничего, однако, Мото держал в заложницах Сакуру, приставив к шее той нож. Никто не шевелился, зная, что Синдзи сразу взмахнет своим оружием. «Молчи», — сухо произнес Алкид. «У нее в сережках яд, который ослабляет и дурманит жертву. А если шевельнемся, то Райдер метнется к нам, а Синдзи убьет Сакуру». «Надо это тебе», — Эми отрицательно покачал головой. «Вот и славно. Теперь без злости, иди и тяни время. Я же подберусь сзади и вырублю Мото». Шира кивнул, и ассасин исчез. Сам парень вышел из-за угла и развел руками. Пришло время язвить и тянуть время. Этому его учил дед, поэтому портачить нельзя. «Эми-акун, а мы тебя ждали», — ехидно произнес Синдзи, когда Шира подошел к Рин. Та обеспокоенно посмотрела на парня и прошептала что-то. Она с испугом посмотрела на спину рыжеволосого, который пошел вперед. Райдер чуть шевельнулась, а Арчер лишь в мыслях прокричал. «Дурак, что ты хочешь, Мотосиндзи?» — спросил Шира прямо. Мото гнусно усмехнулся. «Убей себя, Эмия Шира. А как же миллион долларов и самолет на Гавайи?» Эмия вздохнул. «Ну и, как я должен это сделать? Мне плевать. Просто убей себя и все». Нахмурившись, Шира призвал в свои руки любимые мечи и поднес один из них к своей шее. Синдзи задышал чаще, предвкушая гибель ненавистного ему Эми. «Эми-акун!» — панически крикнула Тосака, однако Арчер не позволил ей сделать и шага. Клинок начал приближаться все ближе и ближе, пока боковая стена превратилась в куски бетона и пыли. Из-за облака вылетел ассасин, который держал в руках два меча, а за ним берсеркер со своим тесаком. Ошеломление, вызванное эффектным появлением, позволило Шира выхватить из рук Синдзи Сакуру и посадить ее возле двери в класс. Райдер же пришлось спасать Синдзи, которого завалило бы кусками стены. Планы чуть изменились. «Арчер, бери Райдер, я же возьму берсеркера», — скомандовал ассасин и метнулся в сторону великана. Второй же слуга лишь вздохнул, призвал парные мечи и ринулся на Райдер, которая поставил своего мастера на пол неподалеку. «Тосака, наша задача — сохранить Сакуру в целости и себя», — прокричал Шира сквозь звон стали и рев великана, который сносил своими ударами куски стены. «Поняла, в этот раз Эмия был полностью прав. В этой битве они ничего не сделают, только мешаться будут. Поэтому им оставалось только одно – наблюдать. Мастер Берсеркера была довольна, очень довольна. Еще 10 минут, и ее слуга сломает других троих, а мастерами она потом сама займется, очень умело и профессионально. Все же тонкие дела лучше она будет брать в свои маленькие ручки, иначе Берсеркер все сломает. Да, убей их, убей этих слуг, но сначала ассасина. Этот ловкий черт чуть было не убил меня, убей его быстро, не мучай, убей. Прошипела себе под нос девочка, сидящая на дереве неподалеку от места боя, который ее был хорошо виден. Рин и Шира завороженно наблюдали за боем, который открылся перед ними. Ассасины и арчер ловко парировали все удары врагов и уклонялись от ударов. Алкид поставил вокруг них барьер из прозрачных мечей, поэтому они в безопасности, относительной, ибо пару раз шип-райдер врезался в преграду, заставляя ту трещать от напряжения. Арчер и райдер вылетели наружу, где продолжили схватку, а ассасин сдерживал берсеркера в помещении, зная, что здесь шансов больше. Убийца с легкостью уклонялся от ударов великана, но люди не видели и десятой части всех ударов, настолько быстрыми они были. А потом смертельный танец неожиданно закончился. Лишь Шира смог заметить, что берсеркер каким-то образом атаковал так, чтобы заставить ассасина поверить в ложный выпад и словить мощный проникающий удар в живот. Огромный тесак пронзил маленькую, по сравнению с великаном, фигуру насквозь в районе живота. Берсеркер не спешил вынимать свое оружие и смотрел, как плюется кровью ассасин. «Ассасин!» — вскрикнул Шира, однако остановился, когда убийца махнул рукой. «Арчер!» — булькающим голосом произнес ослабевающий Алкид. «Забирай детей и вали, я задержу этих ублюдков, мне все равно не жить». Неожиданно для магов, они все были подняты стрелком. Тот выдохнул и развернулся спиной к ассасину, который до сих пор висел на тесаке великана. До встречи, бросил лучник и устремился ввысь. Как только арчер скрылся, ассасин ловким движением руки метнул два кинжала. Первый пронзил глаз берсеркеру и заставил того взвыть от боли, а второй остановил райдер. Снявшись с тесака, убийца ловким движением снял маску и свою накидку. Он посмотрел на женщину, что стояла перед ним. Берсеркер же, ревя, бросился на убийцу, но его удар был остановлен сразу 8 мечами. 6 призрачных рук держали клинки, которые ходили из стороны в сторону. «С такой раной долго не живут», — вздохнул ассасин, смотря на огромную кровоточащую дыру в животе. «Но мне хватит и этого времени», — на его лицо выползла кровожадная улыбка. «Алкид», — неверующе произнесла райдер. Убийца сменил оскал на ухмылку. Позади него появилась сотня мечей самых разных вариаций. «Может, я не могу стрелять со скоростью арчера, однако у меня скоплено куда больше него». Сотня мечей заставила даже берсеркера чуть отступить от увиденного. Клинки хищно смотрели своими остриями на двух слуг перед ними, готовясь к бою. В бой. Всего 10 минут прошло, так мало времени. Но этого хватило ассасину, чтобы заставить отступить райдера и берсеркера. Ярость, с которой сражался Алкид, буквально обжигала всех вокруг, а его клинки впивались в слабую плоть, разрывая ту. За эти жалкие 10 минут он смог 5 раз убить берсеркера и измотать райдер. Прихватив своих мастеров, они ушли, оставив убийцу одного. Сейчас он стоял и смотрел на небо. Тело его начало медленно становиться прозрачным и исчезать, превращаясь в синие огоньки. «Вот и все», — произнес убийца. «Мое время пришло». Но на его лице появилась улыбка. «Мне не о чем сожалеть». И это были последние слова ассасина, который исчез из этого мира, превратившись в синие огоньки, которые улетели в небо. Это все, что осталось от знаменитого охотника за головами, Алкида-убийцы королей, человека, что хотел одного, чтобы все были счастливы. Примечание к части. Думали, что я буду писать хентай, а вот шиш вам всем, не умею, и учиться не буду. Пресс-сеф Топай Респицт, глава 56, марш мертвых. В доме Эми висела гнетущая тишина. Шира сидел на кухне и смотрел на потускневшие командные заклинания на его руке. Это значило лишь одно: ассасина больше нет. Арчер подпирал спиной стену, сложив руки на груди, а Рин молчала, изредка вздыхая и посматривая на Эмию. Самому парню было тяжело. Быть может, они и провели с Алкидом всего лишь несколько дней, однако юноше нравилось общество того, кто полностью походил на деда и, по сути, являлся им, и теперь ему было грустно и тягостно. Но вины Шира не чувствовал, ведь убийца сам решил остаться там, чтобы выиграть время для них. Хотя, Эми винил себя за свою тупость, а для кого были созданы командные заклинания? Они могли спокойно дать лечение ассасину и сил для борьбы с врагом. Однако парень не применил их. Почему? Он и сам не знал. То ли запаниковал и забыл о них, то ли просто от природы глуп. Сакуры не было здесь, ибо во время побега она очнулась и попросила вернуть ее домой. Широ не понимал, почему, однако не спорил. Как и Рин с Арчером, который молча доставил Мата туда, куда она просила. И казалось Эми, что это ошибка. Большая ошибка, которая может стоить жизни всем здесь сидящим, если не всему городу. Почему так? А парень и сам не знал, но его предчувствие говорило так. Арчер понимал, что жертва ассасина – суровая необходимость. Тот сам говорил, что придется убивать слуг ради свершения планов. И вот он, как тот, кто предложил столь жестокий способ, ушел первым. Впрочем, лучник понимал, что на месте Алкида поступил бы точно так же, чтобы дать детям время для побега. Ухмылка появилась на лице Арчера. Сколько бы ассасин ни называл бы его лицемером, тот сам был им. Ибо сначала он кричит о том, что хочет гибели человечества, а потом жертвует собой ради спасения людей. И кто тут лицемер? Впрочем, теперь Арчеру ничего не оставалось, кроме как сражаться. Желание отпало само собой, когда он увидел Эмию Шира во всей красе. Теперь этот человек стопроцентно не станет стражем противодействия. Не должен, по крайней мере. Поэтому слуга был спокоен. Теперь оставалось довести эту войну до конца и, быть может, он обретет долгожданный покой, ибо человека, связанного цепями Алаи, больше нет в этом мире. Рин не знала, что сказать, совсем. Даже шевелиться не хотелось. Широ потерял слугу. Да, другой бы маг просто погрустил по поводу того, что война может быть закончена для него, но не имея. Ассасин был стопроцентной копией деда парня, и потеря оного практически равна потере деда. Тем более, Тасака могла понять чувства Шира, ибо сама теряла близких людей не так уж и давно. Могла принять, но не терпеть. Такими темпами Эмия может скатиться до черной меланхолии, а этого допустить нельзя. Поэтому надо было разрядить обстановку. Но сначала надо подумать, как. Иначе можно сделать все только хуже, чем есть сейчас. Однако Ирин уже не выдерживала столь гнетущей обстановки. Ее левая бровь уже дергалась от недовольства, что заметил Арчер. Тасака чуть слышно заворчала, когда увидела ухмылку на лице своего слуги. «А-а-а-ха!» Девушка поднялась и ударила ладонями стол. «Хватит тут распространять темные миазмы!» Эмия-кун быстро закончил грустить и сказал что-нибудь. Арчер чуть слышно посмеялся в кулак, а Широ своим лицом показывал крайнюю степень затруднения осознания сказанных Тасакой слов. «Не тупи!» Рин схватила парня за нос и начала водить из стороны в сторону. «Ай-яй-яй-яй!» Запаниковала Эмия. «Отстань от меня, Тасака!» «Ну-ка прекратил грустить, нам теперь нужно думать, что делать дальше». «Ладно, ладно, только нос отпусти». Арчер вздохнул. Рин бросила на него недовольный и злой взгляд. Стрелок картинно испугался и направился в сторону плиты. Широ сразу сорвался с места. «Не трожь мою святыню!» — закричал он и перепрыгнул через барную стойку. Из-за Алкида она стала так называться, оказавшись на кухне. Слуга потер переносицу и поднял голову вверх. «Боже, за что мне это?» — спросил он, за что словил удар в бок от своего мастера. Лучник посмотрел на девушку и увидел улыбку, что была на ее лице. На нем читалось: «Да, я смогла это сделать». Арчер мог лишь усмехнуться на это. Сакура сидела на кровати. Ее мутило, ей было плохо. Но сильнее всего страдала ее душа. Тогда, в школе, она видела, с каким страхом и испугом смотрел на нее Широ. Осознание того, что за нее переживал Сэмпай, одновременно счастливило и больно давило. Он беспокоился за нее, именно за нее. Но с другой стороны, было тяжко, очень. Тем более голос усилился, он настойчиво звал и обещал избавление от мук, от червей, что засели в ней, от брата, что избивает ее, от всех невзгод. И Сакура с ужасом начала понимать, что иногда у нее появляется желание ответить голосу, отправиться туда, куда он звал. Но девушка вовремя одергивала себя, вспоминая, что тут у нее есть дорога и ей человек. Но голос был невероятно настойчив, и сейчас он говорил у нее в голове. Было слышно его четко. Он звал, звал куда-то вдаль, во тьму, обещая весь мир. С каждой минутой этот голос становился все слаще и слаще, а его слова все правдивее и правдивее. Сакура уже чувствовала, что скоро сдастся под напором этого неизвестного. Тем более чувство вины гложило ее. Этот неизвестный показал ей, что те кошмары были на самом деле явью, что она, именно она, сожрала тех людей, и она сожрет всех, если не пойдет с ним. Девушка знала, что осталось ей недолго, поэтому она приняла единственное верное решение. «Райдер», — произнесла Мата. Слуга появилась перед ней. Сакура улыбнулась, чувствуя, что женщине перед ней грустно. «Да, Сакура, прости, но командным заклинанием повелеваю». Защищая Миюшира до конца войны, красная вспышка озарила комнату. «Командным заклинанием повелеваю, слушайся его приказов». «Зачем?» «Единственное, что спросила Райдер. Я хочу защитить любимого человека, хотя бы так, а теперь иди к нему, пожалуйста. Со мной все будет хорошо», протянула Сакура. Райдер кивнула и исчезла, оставляя девушку одну. Синдзи имел четкую цель. Сейчас ему очень хотелось вылить все свое недовольство. Он вновь проиграл Эмишира и его слуге. Позор. Дед вновь им разочарован, а его потрепанный после битвы с Сиберкастер презрительно смотрел на внука Закина. Но сейчас он развлечется. Сакура. Синдзи вошел в комнату своей сводной сестры. Мгновение, и вот он сидит на ее кровати, поглаживая бедро девушки. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да, твой хозяин хочет развлекаться. А значит, ты должна мне повиноваться, сука. И забудь об Эми навсегда, больше ты его не увидишь, ибо завтра я точно его убью». Синдзи выпучил глаза. Резкая боль пронзила его живот. Остекленевшие глаза Сакуры смотрели на него. Парень опустил взгляд и увидел, что рука девушки находится внутри живота. Он вновь поднял свои глаза на нее. Страшная улыбка играла на лице его сестры. «Ну, тебе нравится, братик?» От голоса чудовища перед ним Синдзи испугался. «Таким голосом не может говорить нормальный человек. Тише, тише, все хорошо». Сакура начала гладить своего брата по голове, когда тот заплакал от страха и боли. «Все будет хорошо, мой милый братик». Сакура отбросила труп Синдзи в сторону. Глаза его закатились, а рот был раскрыт в беззвучном крике. Все его конечности были переломаны, грудная клетка была разорвана, ребра были вырваны и разбросаны по комнате, а мужское достоинство валялось в дальнем углу. Мата грациозно поднялась с кровати и направилась к выходу. «Ты ведь мечтал о Граале, дедуля, но сам не идешь к нему, верно? Тогда этот самый Грааль придет к тебе», — пропела девушка и покинула комнату. Закин чувствовал, что что-то не так. Кастер был рядом с ним, держа в руках свой меч и камни. Он еще не отошел от боя с Сибир, которую смог изрядно потрепать, поэтому в его движениях виднелась некая скованность. Старый Мата посмотрел в конец коридора и увидел причину своего беспокойства. Из того конца к нему шла Сакура. Вернее, нечто, похожее на нее. Алые глаза пылали потусторонним светом, волосы медленно окрашивались в белый, а на коже начали проявляться красные пятна. «Привет, дедуля!» Кастер нахмурился, услышав голос девушки. Так не могли говорить обычные люди. «Это приторность, наигранность и что-то еще. Я пришла тебя убивать. Ты рад?» Закин удивился. «Очень». Весь его план по получению Грааля только что провалился. Но как? Черви в теле Сакуры должны были дать контроль над ней, а один, возле сердца, мог дать старику новое тело. «Ой, ты думаешь о червячках?» «Так вот один из них», — с яростью в голосе произнесла Мата, вырывая из груди червя и раздавливая его. «А остальные умерли и исчезли. Теперь я чиста. А сейчас», — Сакура оскалилась, — «я буду мстить тебе за все». Битва с Кастером была невероятно сложной и тяжелой. Первый алхимик хорошо владел мечом и камнями, что вынуждало Сибир выкладываться на полную. И неизвестно, кто вышел бы победителем, если бы Кастер остался и продолжил борьбу. Но он ушел. Поэтому теперь Луви, Агилита и Нерона сидели на скамейке и отдыхали. «Мастер от стресса, а слуга от боя. А он неплох», — заявила Сибир, поправляя свои волосы. Лувия вздохнула. «Не зря же он первый алхи». Договорить Эдельфельд не успела. Нерона схватила ее и прыгнула в сторону. Спустя мгновение скамья превратилась в груду хлама. «Ня-ха-ха». На плече берсеркера сидела маленькая девочка и мотала ногами. «Весело-весело. Берсеркер, отруби им ноги, а потом развлекись с ними». Девушки сконфузились. Они живут в жестоком мире, поэтому под словом «развлекись» подразумевалось нечто другое. «Каждая из вас почувствует боль, что познала я. Не хочу страдать одна, поэтому страдать будут все, особенно оригинал», — прокричала девочка, спрыгнула с плеча великана и показала пальцем на Сибир и ее мастера. Берсеркер взревел и понесся на Нерону, которая приготовилась к атаке огромной махины, что неслась на нее. Но берсеркер неожиданно остановился. Лувия Гелита с ужасом смотрела на существо позади него, точнее, на два. Девушка, что походила на ту, которая была в доме Шира, только это была с белыми волосами и алыми глазами, а прямо позади нее стояла та самая тень, что была возле школы тогда. Мастера Берсеркера не было. «Мастер!» — крикнула Сейбер и оттолкнула Лувиагилиту, а затем на место, где стояла маг, ударила красно-черная материя, похожая на ткань. Слуга оказалась рядом с мастером, а вражеский куда-то исчез. Не было больше Берсеркера. «Как много праны!» — томно произнесла девушка и посмотрела на Лувию. «Убью сучку!» Тень растеклась и превратилась в мерзкую жижу, которая начала медленно приближаться к Сейбер и Эдельфельд. «Мастер, беги, я задержу эту штуку!» — прокричала слуга, однако маг рядом с ней отрицательно покачала головой. «Я не могу бросить тебя тут, не после того, как узнала твою мечту, Нерона!» Снова болтологию развели, раздался откуда-то сверху голос. Жижа остановилась и вновь приняла форму тени. Девушка с алыми глазами сплюнула. Перед двумя девушками появился высокий мужчина в серебряных одеждах. Его серебряные волосы блестели в свете фонаря, а серебряные глаза смотрели в алые глаза. «Изыди, зло всего мира, иначе я закопаю тебя тут», — холодный голос пронзал до самых костей. «И освободи Сакуру». «Хи-хи-хи», — рассмеялась Сакура, — «как ты не понимаешь, я, Сакура, всего лишь силу получила и парочку ответов, так что даже ты не враг мне», — девушка нахмурилась. Мужчина перед ней сухо рассмеялся. «Хватай своего мастера и валите к Рыжику, я потом догоню». Сейбер лишь кивнула. Схватив Лувию, та прыгнула и устремилась в сторону поместья Эми. Мужчина же сжал правый кулак, по которому начали бегать серебряные разряды. Все лицо его покрылось ломаными линиями такого же цвета, что и его волосы. «Начнем же наш танец». Райдер стояла перед домом Эми и не могла пошевелиться. И как она теперь зайдет в дом того, кто был мастером ее давнего друга, которого она атаковала, которого она свела в могилу? Те более, как ей поверит, почему ей должны верить? Однако приказ мастера был четкий, поэтому слуга шагнула к входу. «Мне это расценивать как нападение?» Из поместья вышел арчер с неизменными мечами в своих руках. «Интерпретируй, как хочешь. Я пришла защищать Эмиюшира по приказу своего мастера», сухо ответила Райдер и сделала еще шаг, призывая свои шипы. «И ты меня не остановишь». «Ой, Ли», — Стрелок усмехнулся. «Сейчас и провер». Арчер не успел договорить, прямо между слугами приземлилась Сейбер, которая держала в руках своего мастера. Она тяжело дышала, а глаза ее были полны испуга и чего-то еще. «Та девчонка, Сакура, она стала чем-то непонятным». Сейбер выдохнула. «Та тень подчиняется ей. Она хотела убить нас. Берсеркера и его мастера она поглотила», — рвано произнесла Лувия. Из поместья выглянули Рин и Шира, который сжимал в руке пистолет. Эмия сжал зубы от досады. «Черт, а еще с ней сражается Алкид», — выпалила Нерона. Рыжеволосый парень посмотрел на нее. «Уже нет». Из небольшого переулка вышел сам древний, который курил сигару. «Мне удалось прогнать ее, однако теперь у нас нет вариантов, кроме одного». Воин подошел к Шире и положил свою руку ему на голову. Вторая рука легла на голову Рин. «Вы молодцы». Алкид подошел к Луви и Сейбер и также положил свои руки им на голову. «Вы тоже». А затем воин пожал руку Арчеру и кивнул. Стрелок усмехнулся. «Дед, ты пришел помочь нам?» — неверующе спросил Шира. Древний кивнул. «Нам остается только марш мертвых», — произнес он спокойно, туша сигару. Посмотрев на недоумевающие взгляды со всех сторон, он продолжил. «Райдер с нами, ибо я умею чувствовать ложь. Она не лжет. А теперь про марш. Большая часть из нашей группы не вернется. Мы идем в храм Рюда, ибо там находится Грааль. Туда и направилась ныне темная Сакура. А там проклятие, жижа Ангры. Там смерть, там гнилью пахнет. Неверный шаг, и ты труп. Поэтому и марш мертвых. Билет в один конец. Но если хотите, можете остаться здесь. Я смогу сделать все сам. Короче, рашимп», — раздалось из часов Алкида. Но никто не обратил на это внимания. «Я иду, ибо там Сакура. Я пообещал себе, что спасу ее», — заявил Шира и встал рядом с дедом. Райдер молча встала позади Эми, четко высказывая свою позицию. «У меня свои причины», — произнесла Рин. «Поэтому я иду». Алкид усмехнулся, зная об этих причинах, но раскрывать интригу он не собирался. «Ну, тогда я точно с вами, раз уж мастер соизволила», — чуть ядовито произнес Арчер и встал позади своего мастера, которая недовольно смотрела на него. «Разве я проиграю какой-то Тасаке?» Лувиагилита встала рядом с Сейбер. Та лишь кивнула. Алкид усмехнулся и развернулся, взмахивая своим пальто. «Тогда идем на последний бой этой войны. и пусть нам сопутствуют боги всех пантеонов и всех народов. Примечание к части. https://2015.08.06.91.438.876.236.1.236.231.1.937.833.1.930.000.331.йпг. Темная сакура. Решил переиграть в новеллу «Вата с той ночь». Прошел прикосновение небес на нормальную концовку. Оп, депрессия. Ну, короче, если будете играть в ту новеллу, о которой я говорил, не нападайте на Россию рано. Там жопа. Глава 57. Пенсия. Ну, теперь-то полегче должно быть, ибо я пришел. А что, я уверен в своих силах, и какой-то Ангра мне не противник. Хотя его жидкое проклятие неплохо мне руку опалило. Даже кости было видно, но Эвалон работает. Не знаю даже, смог бы я так быстро руку восстановить после того удара. Впрочем, одной атаки хватило, чтобы заставить темную сакуру уйти. Но это жижа. Она чрезвычайно опасна. Думаю, опаснее оригинальной. Мне, у которого прочность тела невероятно огромна, которая с легкостью может принимать удары Плутона, да кости прожгло этой водичкой. Как только битва закончится, я как можно больше этой жидкости накачаю, чтобы потом из нее патроны делать и оружие. Не каждый день тебе попадается нефть из грехов и проклятий людей чуть больше, чем за 5000 лет. Пули из нее будут очень полезны в будущем. Тем более Люцифер предназначен для спецпатронов. Слава Гелиосу и просто удачи за такой поворот событий. Темных героев нет, Шира со своими руками, Арчер не ублюдок, извините, но он действительно ведет себя ублюдочно в каноне. У нас 3 слуги, которым придется сдерживать натиск врага и защищать мастеров вместе со мной, ибо тут придется идти Рин и Шира, ведь от них зависит возвращение Сакуры. Но об этом я пока еще не сказал. Сейчас исправим. Рин Тасака и Миашира, названные, подобрались. Вам придется пойти вперед и спасти Сакуру словами. А потом, Шира, ты ударишь ее крушителем правил. Если не получится воззвать к разуму той девочки, что мы знаем, тогда я ударю и испарю ее. Да, не кривите так лица. Жестокая правда на то и жестокая. Вот только не начинайте нести чушь про запасной план, пожалуйста. А другого пути нет? Спросил Шира, чуть нахмурившись. Рин задала тот же вопрос, но лишь взглядом. Я отрицательно покачал головой. Нет, пан или пропал. Точно, уточнила Тасака. Ох, детишки всегда ищут альтернативу, чтобы не познавать боли и страдания. Не получится, ибо этот мир выкован из этих эссенций. Да, так что от вас будет зависеть жизнь Сакуры. Не оплошайте, произнес я и посмотрел вперед. Нельзя, чтобы они провалились, иначе они будут винить себя в ее гибели всю жизнь. Такой опыт, самый худший, что есть. Дети будут думать, что они виновны в смерти и умрут под гнетом совести. Поэтому они обязаны спасти Сакуру. Иначе они точно станут отчасти мной, ибо на мне лежит это самое бремя. Я своими поступками уничтожил чужую жизнь когда-то давно. Пустынные улицы. Одни фонари горят. Тишину разрывают наши мерные шаги. Слишком часто я наблюдал такие картины, когда ходил на зачистку. От мертвых апостолов обычно остаются такие города и деревни. Реже от демонов. Но все эти происшествия затираются церковью. Ибо не камильфо. А вдруг узнают, что бюро не справляется и теряет целые города. Кстати, о помидорах. Почему тут еще нет церкви? Вот такая херь должна привлечь сель точно. Плюс то на шике будет утащен сюда Арквит. Потому что приключения. Забавная парочка из них получилась. Нет, простите, тройничок. Сель забыл. Но надеюсь, что они не припрутся, иначе можно писать завещание. Моя психика не готова терпеть 2 эйшей с их гаремами. Илья, Ме, Гильгамеш и Медея остались на Гавайях. Пусть лучше там посидят, чем тут. Королеву Ангра точно сожрет, Медею тоже, поэтому их в бой нельзя. А так все хорошо, ХМ, точно, сейчас будет клепать самую мощную защиту. Берем скотч, особенный, невероятно прочный, берем Авалон, приматываем скотчем ножны к левой руке. Готово, они же неуничтожимы, верно, вот вам и защита. Дед, Шира посмотрел на меня как на психа. Ты что делаешь, защиту? Это Авалон, я покачал рукой с ножнами. Чудо, что существует ради спасения и защиты, дает практически бессмертие своему владельцу. Это же ножны короля Артура, воскликнула Лувия. Вы что, Артур? Нет, я позволил себе ухмылку. Мне всего лишь передали их и Экскалибур как идейному наследнику и в награду за труды. И какие же это труды? поинтересовалась Сильбер. «Эх, Нерона, ты всегда интересовалась моей жизнью. Спасение человечества, истребление чудища, сохранение знаний ушедших веков». Алкид вскинул руку с Авалоном и первым шагнул в пещеру. За ним последовали остальные, приготовив свое оружие. И сразу же древнему пришлось блокировать мощный удар огромного тесака. «Тьфу!» – сплюнул воин. «Все же темные есть». Перед группой предстал берсеркер. Однако это был не тот же великан, что прежде. Красные жили покрыли все его тело, а бешенство и ярость буквально источались в окружающую среду. Взревев так, что с потолка пещеры посыпались небольшие камни, берсеркер ударил вновь. Однако мощный удар Авалона оттолкнул того на добрые 3 метра. «Суцк-дицк, Макхерфуцкер», — произнес Алкид, словив осуждающие взгляды от всех. А затем из-за берсеркера вышло еще двое, покрытые красными линиями и пятнами. Их глаза грели алым, а в руках было испорченное оружие. «Ассасин и кастер, вот тут-то и наш выход», — произнес Арчер, становясь напротив Алкида. Нерона встала напротив кастера, а Райдер напротив великана. «Идите и закончите это», — громогласно произнесла Сильбер и бросилась в атаку. За ней последовали остальные слуги. «Двигаем». Оставшиеся вышли в огромное помещение. Пол был покрыт непонятной красно-черной жижей, а вдали виднелся силуэт сгорбившегося человека. Оттуда доносился плач и отчаянные крики, очень похожие на человеческие. И прямо перед тем человеком стояла Сакура. На ее устах была улыбка. Она смотрела прямо на прибывших. «Приветствую вас в месте рождения Спасителя человечества», — гордо произнесла девушка, шагая навстречу. «Однако вы незваные гости здесь, поэтому умрите. Рин, Шира, начинайте болтологию», — сухо произнес Алкид, доставая из серебряных порталов 2 меча, красивых, прекрасных, идеальных. От их света, который они излучали, болели глаза, а сердце трепетало. «Атлантас и Экскалибур, символы правителя», — закрыв глаза, сказал древний, приготовившись оборонять 2 подростков. «Однако, давайте посмотрим, что за величайший грех лежит на плечах нашего славного воина и защитника», едко произнесла Сакура и щелкнула пальцами. В мгновение ока слизь исчезла из-под ног всех, лишь приглушенный крик был слышен затем. Даже Алкид не успел среагировать. Бой кипел яростным огнем, кровь бурлила, ярость опаляла, огромные дыры образовались в полу пещеры, а из стен торчали разнообразные мечи. Однако сама битва происходила уже на улице, чтобы не завалить пещеру. Арчер и ассасин перестреливались разными орудиями, кастер и Сильбер схлестнулись в ближнем бою, а райдер и берсеркер кружили в бешеном танце. «А ты неплох», — произнесла Нерона, когда ее меч столкнулся с мечом Азота. Кастер лишь усмехнулся и чуть шевельнул рукой. Его клинок ярко засветился всеми цветами радуги. Сильбер мгновенно разорвала дистанцию, чуя опасность. Применять фантазм она не могла, поставки праны от мастера резко снизились, словно кто-то пережал каналы. «Азот», — произнес кастер и подбросил меч в воздух. Нерона заподозрила неладное и начала стремительно отступать как можно дальше от клинка, который начал гореть ярче солнца, слепя и больно сжигая кожу. А затем это оружие стремительно устремилось к Сильбер. Этот клинок держал ассасин, в то время как кастер быстро напал на арчера, отвлекая от убийцы. Алкид был много опытнее Нероны, поэтому меч вошел глубоко в грудь девушки. Затем убийца отпрыгнул и напал на райдер, а фантазм кастера взорвался. Сила всех 5 элементов вырвалась наружу, сжигая все вокруг. Бетон, кирпич, асфальт, превращалось в пепел все. Сильбер же спустя мгновение превратилась в синие огоньки и исчезла. Но ей не было горестно. По крайней мере, она умерла за благое дело. Арчер цокнул языком. Все складывалось не в их пользу. Взрывом задело и его тоже. Фантазм использовать он не мог, праны уже почти не поступало, а на него дополнительно наседали кастер и ассасин. Они оба закидывали его издали клинками и камнями, которые взрывались после столкновения. Использовать сломанные фантазмы не было смысла, праны тогда не хватит на продолжение битвы. Поэтому арчеру приходилось использовать простые копии, чтобы хотя бы отражать стремительные атаки 2 противников. И тут ассасин исчез, просто взял и испарился. Лучник мгновенно призвал в свои руки мечи и отпрыгнул. На его месте появился убийца, который вонзил в землю клинок. Почва дымилась от силы удара, а арчер узнал один из фантазмов ассасина. «Ты был рожден, чтобы страдать». Страж дернулся и попытался отпрыгнуть еще дальше, но 3 удара отбросили его обратно. Позади стоял кастер с камнями наготове. Лучник попытался уйти в сторону, но веер мечей не позволил ему этого сделать. Куда бы ни пытался уйти Арчер, там всегда поджидал враг или его атака. «Неважно, что, но будешь ты распят», — продолжал говорить страшные слова ассасин, показывая на Арчера своим клинком. Лучник понял, что тут его конец, своим собственным спасителем. В мгновение ока стрелок оказался прибитым к кресту и обмотан цепями. Ассасин не заставил себя ждать и прыгнул с мечом наперевес. «Жаль, очень жаль, но, надеюсь, Рин позаботится обо мне». Арчер улыбнулся и закрыл глаза. Страшный клинок убийцы пронзил его голову насквозь. Райдер было тяжело. Сразу трое слуг набросились на нее. Однако ассасин вел себя очень странно. То его в сторону унесет, то он случайно промахнется. Девушка не понимала, что происходит с ним, но через 5 минут напряженных танцев ситуация кардинально изменилась. Убийца на огромной скорости врезался в костера, призвал револьвер в свою руку и выстрелил магу в голову. Затем он ловким движением призвал в свою руку тесак берсеркера и рассек того невероятно быстрыми ударами. Райдер с шоком на лице смотрела на неожиданное происшествие, которое поразило ее. «Эта паразитическая жижа неплохо по мозгам бьет», — произнес Алкит и навел револьвер на свой висок. «Иди, пока». Убийцу передернуло, а рука дрогнула. «Я могу себя держать. Беги, медуза Горгона, ради всех нас, беги». Девушка скривилась от душевной боли, но смогла кивнуть и убежать в сторону пещеры. Все же у ассасина были некоторые сопротивления пакости такого уровня, но лишь сейчас, пока нечто ослабило оборону во время битвы. Он не помнил, как оказался здесь, почему еще жив, он ведь точно помнил, как умер. Хотя, Грааль мог и не такое, а темный и на большее способен. Поэтому ничего удивительного, что он воскрес и оказался темным. Но сейчас дрянь в его теле и разуме временно отступила. А единственный выход – убить себя и исчезнуть, чтобы дать всем безопасные тылы. Ну что же, Алкид дозарядил нехватающий патрон в барабан своего магнума и направил ствол в сторону своего виска. «Теперь уж точно я ухожу, и ни о чем сожалею. Эй, Алкид оригинальный, надеюсь, ты меня слышишь. Сделай этот мир чуточку лучше, оке?» Прогремел выстрел, и этот жестокий мир покинул еще один слуга, который теперь точно ни о чем не сожалел и не грустил. Он знал, что здесь есть тот, кто приведет мир к долгожданной утопии, той самой Атлантиде. Райдер остановилась и сложила руки в молитвенном жесте, чтобы мысленно попросить богов об упокоении столь достойной души, что горела ярко в столь мрачном мире. Единственный, кто не позарился на ее сестер. Единственный, кто плевал на их происхождение и общался как с простыми девушками. «Покойся с миром, старый друг». Шира осмотрелся вокруг. Темнота. Одна сплошная темнота. А затем округу озарил яркий свет. Он оказался на улице современного мегаполиса, прямо посреди дороги. Однако Ми ощущал себя так, словно он на самом деле не на улице. «Шира Миакун», — раздался откуда-то слева сдвоенный голос. Парень повернул свою голову и увидел двух девушек, которые стояли на тротуаре и махали ему. Шира поднялся и зашагал к ним. Его тело спокойно прошло сквозь кусты и ограждения, словно он был призраком. «Смотрите», — Тасака показала на парня, который прошел рядом с ними. Белая толстовка, джинсы и кроссовки, черные волосы и сигарета в зубах. Однако не это привлекло внимание троицы. Глаза парня были желтыми, что являлось признаком болезни, но какой, неизвестно. Шира прищурился и открыл рот от удивления. «Что такое, Шира?» — обеспокоенно спросила Лувия. «Это был Алкид. Он мне когда-то фотографии себя молодого показывал. Вот это был он». И сразу после этих слов головы всех призраков пронзила боль. И все ради того, чтобы там начали говорить голоса. Несколько, они словно общались между собой. «Эй, Алкид, ты снова пойдешь к ней, старик? Чего ты привязался? Так, может, у вас любовь, а я не знаю. Отстань. Эй, ты снова к Маргарет?» «Да, старик, да. Не зря ты меня с ней познакомил. Однако я не ожидал, что жгучая брюнетка будет прикована к кровати. Жаль, что она не может ходить. Ах, а какой у нее бархатный и нежный голос. Я тебе сейчас хребет сломаю. Привет, Маргарет». «О, Алкид, здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Пока ты рядом, мне хорошо. Ладно, вообще не понимаю, как тебя могли бросить все родные и близкие. Так же, как и тебя, Маргарет. Ну, меня-то из-за болезни, а тебя? Просто потому, что поругались между собой. Давай закроем эту тему. Алкид, что такое? Почему ты возишься со мной? Потому что ты родная душа мне, Алкидушка. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Маргарет, что такое? Ничего. Я люблю тебя, Алкидунчик. Прости, но я не могу полюбить. Каждый небольшой диалог сопровождался картинами, то магазин, то зал для тренировок, но чаще всего всплывала простая палата, где лежала на кровати красивая брюнетка с карими глазами, а рядом с ней сидит молодой алкид, который вечно бубнит. Однако сразу после отвержения чувств девушки, троица увидела другую картину, как древний сидит на коленях на улице перед телом девушки, которая лежала на асфальте. Рядом валялась коляска, а вдали виднелись сирены. Потом снова резкая смена обстановки. Плачущий алкид склонился над запиской. Глаза его были опухшие от слез, а лицо было белее снега. «Алкид, знаешь, я никогда раньше такого не писала, поэтому не злись на речевые ошибки и оговорки. Лады, я тебя люблю, это точно. Ты ворвался в мою жизнь как ураган. Все время помогал, заботился и так смешно бубнил. Ничего удивительного в том, что я влюбилась. Но я понимаю, почему ты не принял мою любовь. Слишком тебя сильно жизнь побила, но ты сильный, я бы не выдержала жестокости и давно покончила с собой. Впрочем, прощай, жестокий мир. Нет, слишком театрально, неважно, если со мной что-нибудь случится, ты себя не вини, знаю я таких, романы не зря читала. С любовью, Маргарет». Этот текст прочли вместе с молодым алкидом. Это, если это все правда, то многие тараканы алкид объяснялись. Да и мнение к нему менялось кардинально. «Я нашел это письмо после гибели Маргарет», — заговорил парень. «Если бы я знал, то я бы остановил ее, но, я не смог, это я виноват в ее смерти», — отчаянно прокричал юноша, и наваждение пропало. Все вернулось на свои места. Снова пещера, снова Грааль. На них смотрел плачущий алкид. Он плакал, а его слезы падали на оскверненную землю. «Я пытался забыть, и я почти забыл, но сегодня...» Древний всхлипнул. «Убей меня, Шира, ибо я не заслуживаю жизни. Эмиакун, Шира!» Вскрикнули девушки, когда парень зашагал в сторону Сакуры, которая стояла как вкопанная и смотрела на алкида. Похоже, эта история тоже задела ее. Шира подошел к девушке и обнял ее. «У каждого есть свои грехи и тайны, но каждый человек имеет право на раскаяние. Ты, Сакура, поэтому, прошу, вернись к нам». В руках парня появился кривой кинжал, который он воткнул в грудь Сакуры. Пространство вокруг озарил яркий красный свет, а силуэт человека взревел и начал медленно подниматься. Алкид утер слезы и схватил Экскалибур двумя руками. «Наконец-то», — пробубнил он, когда Райдер прибежала прямо к нему, «хватай детей и вали как можно дальше, немедленно». Девушка кивнула и быстро собрала подростков в кучу, чтобы взвалить на свои плечи и убежать. Древний выдохнул и поднял меч. «Я тебе покажу, что бывает, если меня разозлить. Но благодаря тебе я теперь знаю, что мой внук не будет меня ненавидеть», — сказал алкид ревущему существо, что почти поднялось. Воин резко выдохнул и повернул клинок. Тот начал медленно собирать частицы света вокруг себя. Бушующий ветер начал кружить вокруг, поднимая в воздух куски камня и слизи. Меч засветился ярче, когда алкид поднял его над своей головой. Огромный купол света образовался вокруг мечника, что держал легендарное оружие, Экскалибур. На выдохе крикнул мужчина и опустил меч. Волна разрушительного света обрушилась на Грааль. Огромная температура просто стерла Ангруманию с лица земли, превратив в прах, который мгновенно развеялся по огромной пещере, которая начала разрушаться. Алкид вздохнул и посмотрел на жидкость Грааля, которая начала стремительно испаряться. «Жаль, что я не смог взять даже литра. Зато теперь я могу сказать точно...» Воин поднял меч вверх. «Пенсия. Примечание к части. Вот почему алкид не любит, когда его зовут алкидушка или другими производными его имени. Эпилог. Конец ли? Города-призраки. Каждый знает, что это значит. Полностью пустой, лишенный человека. Но вы когда-нибудь слышали о планетах-призраках? То же самое, что и город, но планета. Полностью обесчеловеченная. О людях на таких планетах напоминают лишь их города, деревня и деятельность. Пустынные карьеры, нефтяные вышки и дома. Со временем все обрушивается и сгнивает, превращаясь в прах и труху. Дикие животные и растения захватывают каменные джунгли, а время нежадно пожирает любые памятки о человечестве, книги обращаются в пыль, электронные носители промокают и приходят в негодность, забирая с собой в ад всю память и информацию. Однако с Землей все было иначе. Конкретно с этой. Ни флоры, ни фауны здесь не было. Одна атмосфера и гидросфера без живых организмов. Совсем. Ни одной бактерии или микроба. Любая белковая форма жизни отсутствовала напрочь. Наступил тот час, когда Гая погибла и призвала проклятие на голову человечества, типов. Странные существа, что символизируют собой планеты и их спутники. Невероятно сильные и могучие, они могут голыми руками ломать планеты размером с Луну. Но не все. Некоторые нацелены на убийство только живых и не обладают выдающейся силой или выносливостью. Именно таким и являлся Марс. Этот тип исполнил последнее желание умирающей Гаи – убить всех людей. Он исполнил эту просьбу. Особенный экстракт, что он добавил в атмосферу, уничтожал белки, превращал их в прах. Поэтому на Земле не осталось никого, совсем никого живого. Планета превратилась из зелено-синего шара в серо-темно-синий, который одиноко крутится вокруг Солнца. Предсказанный когда-то конец света свершился, человечество исчезло без возможности вернуться. Город Фуюки. Среди некогда существовавшего магического общества город знаменит за свои войны Святого Грааля, где дрались за получение возможности исполнения любого желания. Но теперь это место было пустынно, как и весь остальной земной шар. Катастрофы такого масштаба даже не пережил мощнейший магический род Амиа Джонсон, что владел первым чародейством. Род этот брал свое начало от Амишира и его детей, которые перенимали метку семьи, которая была создана усилиями самых великих. И никто даже не подозревал, что за семьей присматривал один человек, имя которого было навсегда записано в истории мира. Но среди этих руин прошлого слушалась музыка. Печальный гитарный мотив раздавался неподалеку от некогда большого поместья Эми. Во дворе этого особняка сидел человек, как ни странно. Серебряная одежда, волосы и глаза – отличительные его черты. Он перебирал струны и грустно смотрел куда-то вдаль. Этот человек – последний в своем роде. Алкид Джонсон. Тот, чье имя было вписано в историю мира навсегда. Алкид знал, что сегодня его последний день. Несмотря на огромную регенерацию, Авалонные его навыки не спасали от уничтожения тела. Сплюнув кровь, древний поднялся и поставил гитару возле веранды. 500 лет прошло с момента начала конца. Алкид судорожно готовился к тому дню, но он не ожидал такого. Проснулся утром и бац, никого. Просто никого, словно все вмиг исчезли. Через день воин понял, что конец настал. Еще через месяц он понял причину. А еще через 500 лет он закончил собирать все книги и артефакты, что скопило человечество за годы своего существования. И теперь он мог спокойно уйти в мир иной, или в совершенно другой, параллельный этому. Но одно дело еще оставалось, которое он собирался совершить. Алкид присел на ступеньки храма Рюда. Его взгляд был направлен на белоснежный кристалл, что слабо светился от энергии внутри него. 1000 лет воин наполнял этот камень. Если его взорвать, то планета взлетит на воздух. Уходить, так уходить красиво. Несмотря на возраст, Алкид помнил все, что было давным-давно. После 5-й войны Шира официально был признан наследником семьи Эмиа и Джонсон. Люцифер умеет решать проблемы. Затем он переехал в Англию, где начал изучать магическое общество и пытаться выжить в борьбе за свою тушку. За парня активно боролось аж 6 девушек. 2 его сводные сестры, сестры Тасака, Лувиагилита Дельфельта и Медуза Гаргона, которая смогла остаться благодаря связи с Сакурой Сакашей и огромным количеством праны. Алкид помнил первые шаги своих внуков, правнуков и так далее. Он помнил смерти всех родных ему людей. Он помнил все. И это ради всех. Воин пытался остановить гибель Гаи, но не смог. Земля погибла, а с ней и жизнь на всей планете. Он тренировался, чтобы противостоять типам, но те не прилетели. А теперь на кой черт ему способность, имеющая концепцию? Если в атаке или воздействии есть мана, то эффект и урон полностью аннулируются. Зачем ему ставший бесполезным Экскалибур и Авалон? Все его сокровища и оружие стали бесполезным мусором, который только тяготит. В итоге награда за помощь человечеству оказалась пыткой, которая до сих пор держит его тут. Но даже сила фей не способна полностью аннулировать эффект Марса. День за днем от Алкид отделялись маленькие кусочки. Сейчас же воин не хочет смотреть под одежду, ибо, скорее всего, тело его все изрезано и изрублено от постоянного воздействия пагубной энергии атмосферы. Нус, посидел на дорожку. Пора ехать в ад. Алкид закатил рукава своего пальто и поднял золотой молот. Один удар, всего лишь один. Он отправит всю планету и единственного человека в ад. Было весело, неожиданно заговорил Иосиф. Это лучшие тысячелетия в моей жизни. Прощай, прощай, старый ты коммунист. С улыбкой произнес воин и с силой опустил свой молот на кристалл. Мгновение, и планета исчезла. Превратилась в обломки породы. За секунду, если не меньше, единственная планета с некогда бушующей жизнью канула в лету, навсегда исчезнув. о ней будут напоминать лишь обломки, которые разлетятся по космосу. Но тот, кто должен был погибнуть, не погиб. Он чувствовал свое тело, он мыслил и осознавал себя живой. Но Алкид не спешил открывать глаза, ему не хотелось этого. Вдруг случился день сурка и его перенесло в начало его странствий. Что тогда? Этого он точно не выдержит, ибо потеря Гильгамеша и Медеи сильно ударила по его психике и здоровью. А если еще раз? Нет уж, этого Алкид точно не хочет. Но, быть может, это всего лишь агония умирающего разума, или ад? Воин положил руку на свой лоб и почувствовал его. Однако все тело невероятно сильно болело и горело, но древнему было все равно на боль. Он и не такое чувствовал, а хотя, плевать. Выдохнув, воин решился. Пусть что будет, он откроет глаза, и плевать, что будет дальше. Плевать, он выживет и перетрет всю нечисть в труху. Он продолжит быть мрачным спасителем. Он продолжит дело, что было начато им и его потомками по идее. А если мир окажется спокойным, без мистики, то Алкид отдохнет. Ну, а если совсем станет скучно? Никто же не запрещает ему выпить пиво и лечь на диван, верно?